Китайские иероглифы. Из-за тесно прижавшегося к ней в поезде мужчины Фло чувствовала себя крайне некомфортно, а потому решила выйти на станции Синдзюку и перебраться в вагон для женщин, пройдя вдоль состава вперед. Фло двинулась по платформе, уворачиваясь от выскакивающих из поезда пассажиров и обходя очереди тех, кто только собирался туда зайти. Линия Яманоте по утрам извечно была загружена, а вагон с надписью «Только для женщин» был, как правило, самым набитым. Фло по возможности старалась его избегать, но пока что с ней не случалось инцидентов, подобных нынешнему. Пристроившись в очередь женщин, готовящихся сесть в вагон, она услышала разносящееся по всей платформе из динамиков искусственное щебетание птиц, а также знакомый звонок перед отправлением со станции. Раздался предупреждающий о закрывании дверей сигнал, и Фло успела-таки втиснуться в вагон, оказавшись сжатой со всех сторон множеством женских тел. Едва она в потоке прочих пассажирок оказалась в поезде, ее обдало струей холодного воздуха из кондиционера. И все же Фло почувствовала, что начинает слегка задыхаться в этой резкой смеси ароматов духов и шампуней, витающей в почти лишенном кислорода пространстве над неисчислимым количеством голов. Она старалась не вспоминать тот случай, когда однажды, еще только-только переехав в Токио, в поезде упала в обморок. Тогда ей было неописуемо неловко. Почти прижавшись лицом к стеклу, Фло обводила взглядом платформу за дверями. Ей на глаза попался знакомый плакатик, который можно было встретить на многих токийских станциях. На нем был изображен силуэт девушки, уронившей на рельсы шляпку, а рядом работник станции, который специальным длинным приспособлением помогает ей эту шляпку достать. Ниже на японском было написано: «Пассажиров, уронивших свои вещи на рельсы, настоятельно просим обращаться за помощью к сотрудникам станции». Этот постер неизменно вызывал у Фло улыбку. На большинстве других плакатов обычно рекламировалось то, что ей было или не по карману, или попросту не нужно. Далекие путешествия, пена для бритья, всевозможная электроника, абонемент в спортзал, пиво. Тут она заметила на стене станции новый красно-желтый плакат, где в виде комиксов изображалось, как мужчина лапает женщину в поезде. Заканчивался комикс тем, что на мужчину надевали наручники то ли охранники, то ли полицейские. Сбоку помещался текст: «Чикан ва ханзаидес». «Тикан» — преступление. Примечание. «Тикан» — японский термин, означающий сексуальные домогательства в местах большого скопления людей. Конец примечания. «Как это все-таки ужасно», — подумалось Фло, что японская железная дорога вынуждена платить немалые деньги за плакаты, объясняющие пассажирам, что тиканить, то есть щупать женщину без ее воли, — преступление. Разве это не является очевидной истиной? Фло снова поглядела на китайские иероглифы к слову «тикан». Иероглиф к слогу «чи» означает «глупый». «Кан» — китайский. Это тот же самый слог «кан», что входит в состав слова «кандзи» — китайские иероглифы. Чем больше Фло об этом думала, тем нелепее ей казалось это слово в целом. Ну какое отношение имеют китайцы к японским мужчинам, норовящим потискать женщину в набитом поезде? И почему иероглифы, обозначающие подобных приставал, выглядят точно так же, как и означающие «глупые китайцы»? Все это казалось несколько странным и сильно попахивало расизмом. Ну ладно, все-таки главным в этой фразе было то, с чем определенно никто не поспорит, что лапанье людей в вагоне — преступление. Между тем поезд медленно запыхтел, и станция начала уплывать из виду. Напоследок Фло встретилась глазами с одним из кондукторов, работающих на платформе Синдзюку. Она заметила легкое удивление в его глазах и все же улыбнулась ему. Он тоже улыбнулся в ответ и вежливо поклонился, прижимая руки в перчатках к тщательно отглаженным серым брюкам. Фло помахала бы ему в ответ, будь в вагоне место, чтобы взмахнуть рукой. Впрочем, «Порой единственное, что требуется от человека, — подумала она, — это приветливая улыбка». Пот с других пассажирок, словно конденсат, оседал на ее открытых руках и ногах, и она ощущала холодок от того, что кондиционер остужал эту влагу на коже. Фло закрыла глаза и попыталась думать о чем-то более приятном. Она прибегла к уже знакомому трюку, помогающему коротать дальние поездки на работу. Его Фло позаимствовала из выступления одного психолога, который, встав перед аудиторией, попросил каждого присутствующего воспроизвести в воображении тот момент, когда он был предельно счастлив. Он посоветовал слушателям вызывать это светлое воспоминание в сознании всякий раз, когда испытываешь стресс, сильно разозлен или подавлен. Просто в трудную минуту переживать этот счастливый момент заново. Фло для себя выбрала то утро, когда наблюдала восход солнца с вершины Фудзи. Пронзительно красный диск медленно выбрался из-за облаков, и все верхолазы дружно заахали от восхищения, чувствуя при этом, как тепло возвращается в их окоченевшие руки и ноги. Тогда Фло поднялась на гору слишком быстро и несколько часов провела там в одиночестве у так называемой станции, привалившись к старой каменной стене. Она чувствовала себя очень глупо, потому что не прихватила с собой необходимой для восхождения экипировки и сидела там, дрожа, пока одна добрая женщина не предложила ей горячего зеленого чая. Если ее воспоминания, помогавшие пережить трудности, были о восходе солнца, открывающемся с горы Фудзи, то что она могла бы использовать для переживания того, что произошло до того момента? Из динамиков объявили ее остановку. Фло открыла глаза, вместе с прочими пассажирами вышла из поезда и направилась к офису своей компании с точно таким же видом зомби, что и другие клерки и офис-леди. Эту зомбическую поступь она усвоила очень скоро после переезда в Токио. «Фло-сан?» Даже не оборачиваясь, она уже знала, кто зовет. «Да, Киоко-сан?» «Ох, Фло-сан!» Киоко оглядела Фло с головы до пят. Свое облачение, безукоризненно чистое розовое поло и сливочного оттенка брюки, Киоко носила каждый божий день как униформу, и в ее гардеробе наверняка висело неисчислимое количество новеньких розовых свитерков с воротничками поло и идеально отглаженных сливочно-белых брюк. Киоко умела заставить Фло почувствовать, что в какую бы одежду та ни вырядилась на работу, все это являлось неприемлемым для офиса. «Ты видела мою записку?» «Твою записку?» Фло уже примерно понимала, о чем там будет речь. «Да, то, что я оставила на твоем столе». «А, нет, я только что пришла. Сейчас же ознакомлюсь». И Фло вежливо поклонилась. Любой другой воспринял бы это как завершение разговора. Но только не Киоко. Та последовала за Фло через просторный офис с открытой планировкой, по узким проходам между стеклянными кабинками, к ее рабочему столу. «Там изложены 5 пунктов, которые я попросила бы тебя выполнить. Во-первых...» И Киоко принялась подробно перечислять. Уже ко второму пункту Фло дошла до своего стола, взяла в руки распечатку формата А4, оставленную для нее Киоко, и проглядела написанное. Киоко излагала текст буквально слово в слово. Фло даже придумала для себя игру, в которой следила за текстом на бумаге и сопоставляла его со словами Киоко. Сегодня вышло 100-процентное совпадение. Высший балл. Ни малейших отклонений от текста. «Олимпийские игры все ближе, Фло-сан. Мы невыразимо признательны тебе за твой нелегкий труд. Для города твои переводы поистине бесценны». Киоко чуть склонила голову на бок и как-то смущенно поглядела ей в глаза. «Есть ли у тебя какие-либо вопросы?» «Нет. Мне все предельно ясно», — ответила Фло. «Большое спасибо, Киоко-сан». «Йоросику унигай шимасу», — церемонно поклонилась Киоко. «Йоросику унигай шимасу», — тоже с поклоном отозвалась Фло. Она с улыбкой проводила Киоко взглядом. Когда та ушла, Фло крутанулась на своем рабочем кресле и включила компьютер. Этому допотопному компу требовалось много времени на загрузку, а потому она пока сходила к автомату, чтобы купить банку холодного кофе. К моменту, как Фло вернулась, ее уже ждало окно авторизации. Она вошла в систему и получила доступ к своей рабочей электронной почте. Там ее ждали 20 непрочитанных сообщений, причем одно из них, от Киоку, в точности дублировало ту записку, равно как и речь, с которой Фло только что ознакомилась. Перевести то, перевести это, заполнить анкету о мнении иностранца относительно театра Кабуки, составить ознакомительный доклад о борьбе с умо, одно крайне срочно, другое еще срочнее. Фло испустила тяжкий вздох. В отдельном окне она загрузила личную электронную почту. Там оказалось два новых сообщения. Одно от Огавы-сенсей, другое от матери. Задержав курсор мышки на мамином послании, Фло сразу увидела первые пару строк на суровой латинице. «Целую вечность от тебя, невесточки, солнышко! Когда приедешь домой, в Портленд?» Мотнув головой, Фло предпочла мягкую округлую вязь письма на японском, от Огавы. Она открыла сообщение и перечитала его дважды. «Дорогая Фло-сан, как там погода у вас в Токио? Подозреваю, очень жарко. Пожалуйста, побереги свое здоровье в эту знойную пору. Надеюсь, тебе удастся купить в Токио хороший арбуз. Или, может, я привезу тебе его из Канадзавы, когда приеду навестить? В Канадзаве все так же, как и всегда. Готовимся к летнему фестивалю. И Сакакибара-сан и другие с разговорных курсов все о тебе спрашивают. Всем интересно, как у тебя дела на новой работе в Токио. Я сказала, что ты пошла работать в пиар-компанию и больше не занимаешься переводом видеоигр. Они огорчились, когда узнали, что тебе не понравилось в фирме, выпускающей видеоигры. Но мы все дружно считаем, что твоя новая работа намного интереснее и лучше. Сакакибару-сан особенно впечатлила эта новость, ведь наша Фло теперь переводит текстовые материалы к Олимпиаде 2020. Мы очень гордимся тобой. Все вспоминается, как ты впервые приехала в Канадзаву, кажется, столько лет назад. Только что самолеты из Америки, не знающие ни слова по-японски. И посмотреть на тебя сейчас. Делаешь переводы для Олимпиады. Тебе следовало бы вручить золотую медаль. Занимаешься ли ты по-прежнему сёдо? Примечание. Сёдо — японская каллиграфия. Конец примечания. Надеюсь, что да, потому что у тебя к этому удивительнейший дар. Знаешь, очень скучаю по нашим совместным урокам каллиграфии. Ну что же, хватит мне попусту болтать. Очень надеюсь вскоре увидеть тебя в Токио. Можем в субботу утром выпить где-нибудь кофе, а во второй половине дня у меня, увы, назначена встреча. Дай мне знать, где и в какое время тебе было бы удобно со мной повидаться. Жду не дождусь. Береги себя. Огава. Постскриптум. Хочу познакомить тебя с новым китайским иероглифом. Знаком тебе такой? Фло поглядела на иероглиф и на пару мгновений застыла, задумавшись над ним. Она была почти уверена, что это Неко, кошка, однако требовалось проверить. С небольшой книжной полочки на своем столе Фло вытащила изрядно потрепанный словарь кандзи и пролистнула страницы. Да, так и есть. Иероглиф означал «неко», «кошка». Вот только написан он был немного не так, как обычно. Нормальное написание иероглифа было «неко», с таким вот ключом «куан» слева. А тот иероглиф, что прислала Огава, имел слева радикал «дзухи». Примечание. Речь идет об иероглифических ключах или радикалах. Это графический знак, определяющий смысловую направленность иероглифа. Порой используется и как самостоятельный иероглиф. Конец примечания. И обозначал этот радикал тануки. Примечание. Во всем мире, кроме самой Японии, так называют японских мифических зверей-оборотней. Конец примечания. Вероятно, это была более давняя версия иероглифа, связывающая кошку с другими животными-оборотнями, такими как лиса, барсук и тануки, енот. Фло знала, что в старину японцы верили в существ, называемых бакенеко, кошек, способных принимать человеческий облик и всячески держать в страхе людей. Однако эта версия иероглифа давно уже была не в ходу. Агава частенько учила Фло таким иероглифам, что были далеко за пределами практического использования в повседневной жизни, но именно этим так и привлекала Фло ее сенсей. В этот момент с другой стороны своего рабочего отсека Фло заметила подскакивающий конский хвост Киоко. Спохватившись, она закрыла окно с личной почтой и всецело погрузилась в работу. Время пролетело незаметно. Казалось, чуть ли не через мгновение прозвенел сигнал перерыва на обед. Фло подхватила сумочку и, покинув фирму, отправилась в кафе, куда наведывалась довольно часто. В ее распоряжении имелся целый час. Фло заказала комплексное меню с пастой и кофе со льдом и устроилась за столиком в углу. Из сумочки она достала книгу на японском и карандаш. Подумав немного, вытащила также небольшую рукопись на английском под названием «Копия кошки». Ее Фло положила на сиденье рядом с собой, после чего все свое внимание отдала японской книге. Наматывая на вилку спагетти, отправляя в рот, она свободной рукой прижимала раскрытую книгу к столу, увлеченно читая ее широко распахнутыми глазами. Время от времени Фло опускала вилку на тарелку, брала карандаш и делала пометки на полях или подчеркивала целые предложения. Покончив со спагетти, она увлеченно погрузилась в книгу, пока на телефоне не зазвучал будильник, предупреждающий, что через 10 минут ей требуется вернуться в офис. Фло положила книгу с карандашом обратно в сумочку и улыбнулась официанту, что подошел забрать ее поднос с тарелкой из-под пасты. В кружке еще осталось немного кофе, и Фло откинулась на сиденье назад, медленно потягивая напиток и задумчиво глядя вдаль. В кафе зашли симпатичная японская девушка и иностранец, с виду англичанин. Они взяли по порции кофе и сели за соседний столик. Фло предавалась собственным мыслям и мечтаниям, но все же улыбнулась в ответ на то, как чопорно кивнул ей, усаживаясь, мужчина, и небрежно взмахнула ладонью девушка. Устроившись, они принялись так громко и оживленно болтать, что Фло никак не могла отстраниться от их разговора. Мужчина старательно разговаривал по-японски, причем таким голосом и с такой интонацией, что можно было предположить, делает он это исключительно ради Фло. Девушка отвечала ему неторопливо и покровительственно по-японски, либо же переходила на американский английский, говоря на нем с еле заметным акцентом. Ничего примечательного в их беседе не было, и Фло сделала все возможное, чтобы мысленно отгородиться от нее и насладиться последними минутами обеденного перерыва. «Коно кафе кавайне», — произнесла японка. Примечание. «В этой кафешке очень мило», — с японского. Конец примечания. Фло невольно поморщилась. Слово «кавайи», «милый», «хорошенький» сделалось в последнее время одним из наиболее употребимых в японском языке, особенно, надо признать, в среде девушек, и применялось буквально ко всему, так что почти утеряло свое изначальное значение. Примечание. Изначально этот японский термин обозначает эстетическую концепцию, подчеркивающую наивность, детскость, невинность, ребячество. Конец примечания. Прилагательное «кавайный» превратилось в нечто бессмысленное, чем можно было просто заполнить в речи пустоту. Ничем наивно-ребяческим в этой кафешке и не пахло. «А ночью-то сегодня как грянуло! Какое было бах-барабах!» — на детском японском воскликнул мужчина, сопровождая свои слова энергичными жестами. «Что именно ты разумеешь под этим бах-барабах?» — снисходительным тоном по-японски спросила девушка. «Бурю?» «Да, вчера была буря», — отвечала японка. «И что?» «Яркие вспышки». «Ну да, был гром», — перешла на английский девушка, поглядев при этом на Фло, словно ища сочувствия. Фло закрыла глаза. «Нет, я не про гром, про вспышки света», — на корявом японском упрямо долдонил мужчина. «Ах, Джордж, ну что ты заладил одно и то же?» — нетерпеливо фыркнула девушка. Вздохнув, мужчина перешел на английский с британским акцентом. «Послушай, Мари, какое слово в японском языке означает молнию?» «Каминари», — ответила девушка. «Нет, каминари — это гром», — не унимался он. «А как молния?» «Я не понимаю, о чем вообще ты спрашиваешь?» Фло поднялась, чтобы уйти. Сделав пару шагов к выходу, она вдруг передумала и вернулась к соседнему столику. Парочка удивленно подняла на нее глаза. «Инозума», — сказала Фло, потом быстро развернулась и пошла к дверям. Когда двери уже открылись, она успела услышать, как мужчина спросил, «Что она сейчас сказала?» Фло вышла на улицу и не слышала ни того, что ответила ему спутница, ни окликов мужчины «Эй, мисс, подождите!» Щеки ее налились краской, она уже жалела, что заговорила с ними. Она так быстро зашагала обратно на работу, что мужчина, надеявшийся догнать ее с рукописью копии кошки, оставил свои попытки и вернулся в кафе, где его поведение тут же осудила спутница. Потрудившись пару часов сверхурочно, Фло с чистой совестью покинула офис. От предложения после работы пойти расслабиться и выпить с несколькими коллегами она вежливо отказалась, сославшись на то, что неважно себя чувствует. В поезде Фло достала из сумочки книгу, однако вскоре поймала себя на том, что клюет носом, а потому позволила себе немного просто подремать. По пути домой со станции Фло зашла в универсам Лоусон и купила овощной салат. Никакого соуса к нему брать не стала, потому что в холодильнике у нее стояла большая бутылка кунжутной заправки. Закрыв дверь квартиры, она разулась у входа в Гэнкане и тут же, не в первый уже раз, про себя подумала, что невозможно в точности перевести это слово «Гэнкан». Можно было бы перевести как «прихожая» или «входная зона», однако ни то, ни другое не соответствовало этому понятию. Весь сакральный смысл Гэнкана в японском доме заключался в том, что это маленькое пространство возле двери точно указывало, где заканчивается то, что снаружи, и начинается то, что внутри. Пройдя по душной квартире, Фло открыла окно. Кондиционером она не обзавелась, поскольку они были очень дорогими. Зато ее богатством было великое множество книг. Стеллажи были плотно уставлены всевозможными изданиями, занимавшими на полке любое маломальское местечко. Вид этих книг придавал Фло уверенности, помогал почувствовать покой и удовлетворение. Большинство их она прочитала, однако оставались и те, что пока еще ждали своего часа. И это вызывало у Фло приятное волнение и пробуждало в памяти ее излюбленное японское словечко «дзюндоку». Оно заменяло целое предложение на ее родном языке — покупать книги и складывать их, не читая, на полку. Включив вентилятор, Фло направилась на кухню с купленным в магазине салатом. Достала из холодильника кунжутную заправку, добавила немного и перемешала палочками. Затем с салатом и палочками отправилась за рабочий стол и села ужинать перед компьютером, который включила, чтобы посмотреть любимые ролики японских ютуберов. За трапезой Фло, в которой уже раз, мысленно оценила, насколько проще есть салат палочками, нежели ножом и вилкой. Маленькие помидорки легко подцеплять и целиком отправлять в рот. А вилкой попробуй наколи на зубцы. Часто они просто соскальзывают и улетают на пол. В течение дня у Фло прокручивались в голове сотни подобных соображений. Вот только поделиться ими было не с кем. И все же она всегда говорила себе, «Зачем нужны друзья, если есть книги?» Книжные полки у нее были забиты не только любимой художественной литературой, но и многочисленными словарями, справочниками, лингвистическими пособиями, всем тем, что связано с языком и культурой Японии. Фло мнила себя скорее японоведом, нежели японофилом. Лично она видела в этих понятиях существенную разницу. Японофилами являлись, по ее мнению, те, кто просто любил Японию, не задаваясь никакими вопросами. Это были люди, полагающие, что в Японии не может быть ничего плохого, жившие в неком фантастическом мире аниме и манги. Себя же Фло склонна была считать японоведом. Она уважала язык и культуру Японии, ибо была уверена, что следует относиться с уважением к любой культуре и любому языку. Однако в ней успела укорениться потребность докапываться до истины в каждом вопросе касательно Японии. Потребность узнать все, что связано с этой страной. Познать ее, исследовать, впитать в себя. За ужином Фло сняла с полки увесистый словарь китайских иероглифов и полистала в поисках иероглифа «кан», входящего в состав «тикан» или «кандзи». В голове по-прежнему крутился вопрос, возникший по поводу этого иероглифа еще в поезде. Найдя нужную словарную статью, она, жуя салат, прочитала толкование. Он действительно означал «хань» — этнический китаец, однако мог употребляться и в значении «мужчина», «парень». Скорее всего, это и подразумевалось в иероглифе к слову «тикан». Так что в итоге это вовсе не было неким российским стереотипом о китайцах, как об извращенцах-щупальщиках. «Тикан» просто-напросто означало «дурень». Фло убрала со стола после ужина. Оказавшись на кухне, открыла холодильник и достала кувшинчик кофе, заваренного по-японски, со льдом. Вынула из буфета стакан и занесла было над ним кувшин, но тут посмотрела на часы, мотнула головой и отправила кофе обратно в холодильник. Вместо этого налила из-под крана воды и вернулась с ней к столу. Возвращаясь к работе, Фло в который раз восхитилась, взглянув на изящную каллиграфию, которую Огава сделала ей как прощальный подарок, когда Фло уезжала в Токио. Огава изобразила китайский иероглиф слова «кошка», притом очень ловко придала ему форму кошки. Они обе питали большую любовь к этим хвостатым, так что каллиграфическое произведение Огавы, можно сказать, рассказывало об их дружбе. Рядом с красивым иероглифом в рамочке висела фотография с Фло, Огавой и парой ее подруг. Все были одеты в кимоно, причем Огава выбрала для себя наряд прелестного розового цвета, поскольку приезжала в Токио весной, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Фло хорошо запомнился тот день, доставивший ей столько радости. Все вместе они отправились в парк Уэно и прекрасно устроились под пышно цветущими кронами на пикник с бенто и зеленым чаем. А теперь было лето, и стоял зной. Фло достала из сумки книгу, над которой сейчас работала, загрузила в компьютере Word и принялась набирать перевод той части, что пересматривала за обедом. Фло уже несколько месяцев переводила этот роман своего любимого японского автора и, можно сказать, была близка к завершению. Как это обычно и бывало, она полностью забылась в работе, а когда взглянула на часы, то с изумлением обнаружила, что уже 2 часа ночи. Фло потерла глаза, нырнула в постель и не успела опомниться, как зазвонил будильник. Рабочие будни Фло протекали почти однообразно. Единственным их отличием на этой неделе было то, что у нее появилась причина с нетерпением ждать выходных, ведь в Токио собиралась приехать Огава. Помимо всего прочего, Фло уже почти закончила перевод романа, над которым трудилась столько месяцев. Она планировала отшлифовать текст как следует, распечатать и вручить Огаве, когда они в конце недели встретятся за чашкой кофе. И Фло была несказанно рада, что все движется по плану. Ведь именно Огава впервые познакомила Фло с творчеством автора, которого она сейчас переводила. Огава дала ей почитать один из фантастических рассказов для детей на японском языке. Он назывался «Копия кошки», а псевдоним автора звучал как «Ниси Фуруни», настоящее его имя Охаси Ганитиро. Фло была очарована этим писателем и крайне удивлена, что его еще не переводили на английский. Огава охотно поведала ей все, что знала о Ниси Фуруни. Он был весьма плодовитым писателем, хотя и немного эксцентричным, порядком одержим кошками, а также китайскими иероглифами. Свой сборник рассказов он начал писать, когда у его внучки диагностировали рак. И он каждый день сочинял для нее по небольшому рассказику. Старший сын Фуруни, отец его внучки, некогда был известным ракугокой, однако позволил алкоголизму взять над собой верх. Из-за этого вся забота о больной девочке легла на плечи Фуруни, который писал для нее рассказы и каждый вечер читал их ей перед сном. Так продолжалось до самой смерти девочки. «Копия кошки» была одним из этих рассказов, частью огромного цикла из 300 произведений, которые автор написал для своей внучки. Фло перечитала их все до единого и даже сделала перевод копии кошки, который в качестве подарка преподнесла Агаве. В данный момент Фло подумывала отправить его в какой-нибудь литературный журнал, вот только не представляла, какой именно выбрать. Между тем, роман, что сейчас заканчивала переводить Фло, являлся проектом куда более личным. «Опустевшие берега» тоже были творением Фуруни. Это произведение он написал перед тем, как совершить самоубийство. Смерть внучки сильно отразилась и на авторском стиле, и на всей его философии жизни. Некогда трезвый, здравомыслящий писатель сделался зависимым от алкоголя и к тому же увлекся галлюциногенными препаратами. «Опустевшие берега» представляли собой довольно путанный шедевр выведенного из равновесия гения, и Фло раз 10 перечитала его от корки до корки. На ту пору Фуруни совсем уже помешался на кандзи, китайских иероглифах, используемых для написания слов в японском. Он начал страдать от галлюцинаций, полагая, что если напишет какой-либо иероглиф, тот может обрести реальную жизнь. Поэтому при написании «Опустевших берегов» Фуруни избегал определенных иероглифов из страха, что они оживут прямо на страницах, воплотившись в настоящих чудищ и нападут на него во сне. Он опасался употреблять в романе слова «крыса» или «таракан», а в преддверии ночи писал мелом целую цепочку китайских иероглифов к слову «кошка» вокруг своего футона, искренне веря, что пока он будет спать, написанные иероглифы воплотятся в настоящих кошек и будут его защищать. Закончив рукопись «Опустевших берегов», Фуруни отправил ее своему агенту, после чего принял целый флакон снотворных таблеток, запив их водкой. Этот писатель сделался их обоюдной любовью. Подруги могли часами разговаривать о его жизни и творчестве, и особенно на Фло подействовало то, как сокрушалась Огава из-за того, что Фуруни до сих пор не перевели на другие языки. Теперь Фло планировала исправить это упущение. Вскоре наступил уикенд, и Фло еще накануне списалась с Огавой, чтобы договориться, на какой станции они встретятся. Она выбрала кошачье кафе в западном пригороде Токио, надеясь тем самым сделать подруге сюрприз. В Канадзаве не было таких кота-кафе, так что для Огавы это явилось бы приятным развлечением. В назначенный день Фло приехала на полчаса раньше и, дабы убить время, отправилась немного погулять по парку. Когда она вернулась к станции, Огава уже ее ждала. Тщательно уложенные волосы подруги можно было издалека различить в толпе. На Огаве было белое кимоно с изображением нарциссов, белым зонтиком она прикрывалась от палящего солнца. В руках женщина держала ежедневник, сосредоточенно его изучая. Подойдя ближе, Фло резко ускорила шаг, рассчитывая незаметно подкрасться к Огаве и неожиданно вынырнуть рядом. Фло тихонько подобралась к подруге со спины и тронула за плечо. Огава слегка вздрогнула и тут же обернулась. Удивление на ее лице мгновенно сменилось смехом. Женщины радостно подхватили друг друга под локти и немного покачались, как будто танцуя. Отдельные прохожие даже повернули к ним головы, явно недоумевая, что такая старомодная с виду дама танцует с молоденькой иностранкой. «Ну, здравствуй, Флотян!» «Приветствую, Огава-сенсей». «Ой, не называй меня сенсей. Для меня вы сенсей навсегда», — улыбнулась Фло. «Да брось, я всего лишь старая глупая утка», — хохотнула Огава. «Ладно. Тогда как насчет зайти посидеть в кафе, старая глупая утка-сенсей?» Они весело рассмеялись и, взявшись за руки, не спеша двинулись по улице к кошачьему кафе. Когда они вошли в кафе с говорящим названием «Неко», там оказалось на удивление тихо. Кошек было куда больше, чем посетителей. Еще на подходе к заведению Огава угадала, в какого рода кафе они идут, и даже взвизгнула от радости, когда Фло подтвердила ее догадку кивком. И вот теперь они окидывали взглядом столики и счастливо улыбались. К ним подошел мужчина, который, по-видимому, и был владельцем заведения, и предложил низкий столик, окруженный широкими подушками. Разъяснил систему оплаты, принял заказ на напитки. Огава все это время наглаживала полосатую беспородную кошку, явившуюся поприветствовать гостей. На стенах кафе висели большие фотографии, и на всех была одна и та же бездомная кошка окраски калико. Все снимки были сделаны в одном и том же пригороде Токио. Впрочем, представлены на них разные времена года. Снежная зима, летний фестиваль, осенние листья, весенняя сакура. Фло даже поднялась, чтобы подойти поближе и рассмотреть весеннее фото. Оно как-то особенно привлекло ее взгляд. Маленькая трехцветная кошка сидела очень прямо, дерзко глядя прямо в камеру. В окружении опавших лепестков она смотрелась очень царственно, а цветущие вишни на заднем плане сливались в этакое розовое боке. Примечание. Боке. Намеренная размытость фона на фотографии для достижения художественного эффекта. Конец примечания. В сравнении с тихими ручными котами и кошками, дефилирующими по кафе и заигрывающими с посетителями, это особо выглядело совершенно иначе. Во всем ее облике ощущался вызов. На морде было написано, что у нее нет ни дома, ни хозяина, что это настоящая городская бродячая кошка. Фло внимательнее всмотрелась ей в глаза и увидела в них отражение, темную тень фотографа, низко присевшего на корточки, чтобы сделать снимок. Ей даже стало любопытно, кто бы это мог быть. Наконец, Фло вернулась к столику и села рядом с Огавой, которая любовно почесывала под подбородком рыжего отъевшегося кота. От удовольствия толстяк даже немного пускал слюни. «Прелестные фотографии, правда? Интересно, кто их сделал?» — произнесла Огава. «Да, я как раз о том же сейчас и подумала», — кивнула Фло. «Ну, рассказывай, как ты тут поживаешь?» Фло хотела было ответить, но тут подошел хозяин с двумя порциями кофе со льдом. «Спасибо», — с благодарностью склонила голову Огава, когда мужчина стал расставлять на столике приборы. «Нам с подругой стало любопытно. Кто же сделал все эти замечательные фотографии?» «О, один знакомый иностранец», — ответил тот, поглядев при этом на Фло. «Зовут его Джордж, он из Англии. А вы откуда?» Тут же, не дождавшись ответа от Фло, повернулся к Огаве. «Она понимает по-японски?» Ничего не сказав, Огава кивнула подруге, чтобы та ответила. «Я из Портленда, штат Орегон», — по-японски ответила Фло. «Я американка». Мужчина даже немного отпрянул. «Вот это да! Вы потрясающе владеете японским! Говорите, как настоящая японка!» На губах Огавы заиграла довольная улыбка. «У меня изумительный учитель», — Фло кивком указала на Огаву, но та лишь смущенно отмахнулась. «Очень впечатляет», — улыбнулся обеим гостям хозяин кафе. «И, кстати, эти фотографии продаются. Если вам это интересно, дайте знать». Он поклонился и оставил женщин поболтать вдвоем, а также поиграть с кошками, которые на протяжении всего разговора с полнейшей беззаботностью крутились возле столика. Пока они разговаривали, Фло вновь почувствовала себя молоденькой девчонкой. Вместе они предавались воспоминаниям о тех днях, когда Фло жила в Канадзаве. Огава вкратце рассказала ей обо всех своих тамошних подругах и учениках. Фло приехала в Канадзаву сразу после окончания Рид-колледжа в Портленде, получив там диплом по гуманитарным наукам. У нее не было ни малейшего интереса конкретно к Японии, просто хотелось сбежать куда-нибудь в другое место. Ей предложили работу по JET-программе, преподавать английский в средней школе в Канадзаве, и Фло решила, а почему бы не попробовать? Примечание. JET-программа. Японская, спонсируемая правительством программа культурного обмена и развития международных связей путем приглашения иностранных университетских выпускников на работу в Японию. Конец примечания. Спустя 5 лет она уже свободно говорила по-японски и перебралась жить в Токио, устроившись работать переводчиком в фирму, выпускавшую видеоигры. Однако в столице ей еще ни разу не удавалось расслабиться и отдохнуть, так как в Канадзаве. Токио действовал на нее выматывающе. Это была никогда не прекращающаяся, однообразная, ежедневная беготня. Порой Токио представлялся девушке слишком большим и безразличным. Ей казалось, что этот город может запросто проглотить ее, и никто даже не заметит. Разговаривая с Огавой, Фло вдруг остро осознала, как сильно, оказывается, скучает по Канадзаве. Огава, между тем, потягивала кофе, рассказывая новости про своих учеников и перебирая всех по очереди. Одна, мол, вышла замуж, у другой родился ребенок, третий, выпив лишнего, устроил в поезде скандал. Фло терпеливо слушала, а потом, не сдержавшись, принялась рассказывать Огаве, как на одном из первых ее уроков японского языка, посвященном китайским иероглифам, неожиданно начала проникаться их глубоким смыслом. А разворачивался урок так. Фло всегда была как на иголках, когда сидела напротив Огавы за раскладным столом на занятиях в общественном центре. Шаткий стул под ней скрипел и попискивал при каждом движении. Кроме того, в центре каждому выдавали шлепанцы, и летом, когда Фло надевала их на босую ногу, она чувствовала, как на подошвах стоп выступает пот, заставляя пластиковую поверхность шлепок противно к ним прилипать. И вот она принялась нервно покусывать карандаш, а Огава спокойно раскрыла тетрадь. Вокруг них стоял гул от разговоров других преподавателей и учеников. В углу аудитории заносчивый австралиец, который учился здесь дольше остальных, что-то вещал своему сенсею, причем делал это чересчур громко, перекрывая прочие голоса. Фло изо всех сил старалась мысленно от него отгородиться и сосредоточиться на Огаве, которая говорила медленно и отчетливо, один за другим выводя на бумаге иероглифы и растолковывая их смысл. «Китайские иероглифы на самом деле очень простые, Флотян. Многие люди ведь как? Глядят на сложные иероглифы и думают, что никогда не сумеют их выучить, что это слишком трудно. Однако, как и в любом другом деле, если мы начнем с простых иероглифов и освоим их, то станем понимать, что сложные всего лишь состоят из простых, и все они в равной степени способны что-то нам поведать. Вот смотри. Хито плюс ки равно кю. В левом иероглифе у нас человек. Мы прибавляем его к знаку дерева и получаем отдых. Вообрази человека на лужайке, который, отдыхая, прислонился к дереву. Иероглифы меняют свое значение, оказываясь рядом с другими, а потому очень важно сосредоточиться на отношениях между ними. Ни один иероглиф на самом деле не существует изолированно, и любой, и самый сложный, и наипростейший, всегда является частью некого образа, некой истории. Помни об этом, Флотян. Как быстро пробежало время после того памятного урока. И теперь они сидели в одном из токийских кота-кафе, а в сумке Фло лежала рукопись с первым, еще черновым вариантом ее перевода японского романа, который она хотела преподнести своему учителю. Она едва не ерзала от нетерпения. «Огава-сенсей, пока я не забыла», — Фло потянулась за сумкой. «Нет-нет, я первая». Огава уже открывала свою сумку, извлекая наружу среднего размера сверток. «Вот, я привезла тебе арбуз из Канадзавы». Она вручила сверток Фло, принявший его обеими руками. «Огромное спасибо, Огава-сенсей», — склонила та голову. «Но это еще не все», — объявила Огава и, лукаво улыбаясь, выудила из сумки еще один сверток, поменьше. «Вот, еще и это». Фло взяла в руки второй пакет. На ощупь там была книга в твердом переплете. «Что там?» «Открой!» — счастливо улыбнулась Огава. Фло аккуратно отлепила скотч, удерживавший упаковку, и вынула книгу. Взглянула на название, и у нее упало сердце. «Опустевшие берега». На английском. В переводе Уильяма Г. Шнейдера. «Она только-только вышла на английском. Я подумала, что тебе захочется и на родном языке ее прочитать». На глянцевой суперобложке от ладони Фло остались влажные следы. «Спасибо», — произнесла Фло, изо всех сил стараясь изобразить радость. «Что-то не так, Флотян? Ты в порядке?» «Да, все хорошо. Извините, просто почувствовала себя неважно». «Может, выпьешь воды?» — она помахала хозяину заведения. «Будьте любезны, принесите нам воды, пожалуйста». Кивнув, мужчина пошел организовать им кувшин с водой и два стакана. «С тобой точно все хорошо, Флотян?» «Да, все нормально, правда». Огава протянула руку через стол и накрыла ладонью руку Фло. «Знаешь, ты можешь рассказать мне что угодно». И Фло, столь погрязшая в своем глубоком одиночестве, месяцами мечтавшая, чтобы к ней кто-то прикоснулся с такой нежностью и теплотой, в этот момент будто оцепенела. К столику подошел хозяин с водой, и Огава отняла свою руку. «Что-нибудь еще?» — осведомился мужчина. «Да», — с радостной улыбкой сказала ему Огава. «Я хотела узнать, сколько стоит эта весенняя фотография с кошкой? Не могли бы вы уточнить?» «Разумеется». И хозяин отошел к своей стойке. «Тебе ведь она приглянулась, правда?» — спросила Огава. «Да», — отозвалась Фло. Мужчина вернулся к их столику. 10 000 йен. Будете брать?» «Возьмем, Флотян», — улыбнулась ей Огава. «От меня в подарок». Фло сделалось неловко. «Нет, это уже лишнее». «Ты уверена?» — не успокаивалась Огава. «Не волнуйся о цене. У меня сейчас много свободных денег. Трать не хочу», — рассмеялась она. «Нет, не нужно. И так все хорошо». У Фло на глаза навернулись слезы. «Хотя большое вам спасибо». «Тогда, пожалуйста, нам просто счет». Она перевела взгляд на Фло. «Я угощаю». Оплатив счет, Огава отправилась в туалет. И пока она отсутствовала, к Фло подошел обслуживавший их мужчина и попросил ее номер телефона. Фло пришлось соврать ему, что у нее нет сотового. Она с облегчением вздохнула, когда Огава вернулась из уборной, и они вышли из кафе. Они, не торопясь, направились обратно к станции. Некоторое время обе шли в молчании. «Извини, Фло, что не смогла провести с тобой больше времени. Но ты ведь знаешь, как строга Судзуки-сан. Может, ты присоединишься к нашей компании? Мы будем очень рады твоему обществу. Не сомневаюсь, что Судзуки-сан тоже будет счастлива тебя увидеть». Они остановились прямо напротив станции. Фло отчаянно хотелось ответить «да», но в то же время она понимала, что сейчас не способна поддерживать разговор, тем более в большой компании. Ей и без того потребовалось много душевных сил, чтобы спрятать свои чувства от Огавы, и она не смогла бы и дальше держать лицо. «Спасибо, но мне еще сегодня нужно поработать». «Какая ты теперь занятая девушка», — улыбнулась Огава. «Я очень тобой горжусь». Фло подумала, что сейчас не выдержит и расплачется, а потому прикусила губу. «Тебе здесь точно хорошо, Флотян?» — тронула ее за руку Огава. «Да, все хорошо». «Мне жаль, что мы так ненадолго встретились, но знай, что мы всегда будем рады видеть тебя в Канадзаве, если тебе понадобится куда-то выбраться и отдохнуть». «Спасибо, Огава-сенсей». «Береги себя, Флотян. До свидания». Они обнялись, и Фло затаила дыхание, чтобы не дать эмоциям вырваться наружу. Они помахали друг другу на прощание, и Огава прошла через турникет. Там обернулась и помахала ладонью еще раз, после чего ступила на эскалатор и поехала наверх к своей платформе. Фло медленно пошла домой, стараясь не расплакаться на людях, и с болью ощущая, как тяжело оставшаяся так и не подаренная пачка бумаги формата А4 и новенькая книга в твердом переплете оттягивают ей сумку. В понедельник утром ее разбудил будильник, и, как всегда, без всякого желания, Фло отправилась на работу. Она отрешенно ехала в переполненном поезде, и у нее не было с собой ни книжки, ни какой-то музыки, чтобы отвлечься от этой действительности в виде душного, набитого людьми вагона. А потому она, как и прочие стоящие пассажиры, просто ухватилась за специальное кольцо, свисающее под багажной полкой, пристроила голову на руку и закрыла глаза, пытаясь немножко подремать, невзирая на ужасный запах множества потных тел. Она уже начала поклевывать носом, когда почувствовала, как кто-то щупает ей грудь. Фло резко обернулась, ища глазами того, кто ее лапал, но в этой многолюдной неразберихе не смогла точно определить, откуда появилась та рука. Запах тел в вагоне сделался еще сильнее. И тут рука ухватила ее за ягодицы, костлявые пальцы больно прищипнули кожу. Она могла бы завопить «Чекан!», как это обычно делают японки. Но Фло решила лично поймать обидчика за руку. Она снова притворилась, будто дремлет, положив голову на изгиб руки, притом в груди у нее бешено заколотилось сердце. Как только чужая рука вновь коснулась ее груди, Фло схватила эту кисть и резко вывернула. Виновник происходящего громко застонал от боли. Фло стиснула зубы и еще сильнее, норовя едва ли не сломать, выкрутила тому руку, злобно проговорив по-английски. «Ах ты, свинья! Паскудная свинья!» Другие пассажиры в вагоне стали недоуменно озираться, пытаясь понять, из-за чего переполох. Фло крепкой хваткой вцепилась в руку наглеца, при этом трижды двинув ему как следует кулаком по физиономии. Один раз крепко заехала в ухо. «Эй! Вы что себе тут позволяете?» — скричал другой мужчина. «Здесь у нас Япония!» Фло обернулась к нему. «Тикан!» — завопила она уже по-японски. «Это Тикан! Он меня домогался!» Двери открылись, и Фло, захлебываясь слезами, выскочила из вагона. Она как можно скорее помчалась к эскалаторам, чтобы подальше убраться от этого места. Ей не хотелось навлечь на себя еще большие неприятности. Когда Фло поднималась на лифте в свой офис, ее еще трясло после случившегося. Ей то и дело приходилось опускать голову, прикрывая ладонью рот, чтобы прилюдно не разразиться плачем. Один из коллег вежливо кивнул ей, славный парень из юридического по имени Макото. Он тревожно поглядел на нее, но все же не осмелился задавать какие-либо вопросы в лифте, этого не допускал японский этикет, и Фло вздохнула с облегчением. Она попыталась побыстрее дойти до своего стола, но вдруг услышала зовущий ее голос. «Фло-сан!» Девушка не остановилась. «Фло-сан, подожди!» Пробежавшись за ней через весь коридор, Киоко немного запыхалась. «Ты разве меня не слышала? Я ведь тебя звала?» «Извини». «Ты уже прочитала мою записку?» Фло помотала головой. «А, ну ладно, у меня к тебе на сегодня 7 заданий». Фло так старалась сдержать плач, что у нее непроизвольно затряслась голова. «Фло-сан, с тобой все хорошо?» Киоко опустила листок, который собралась зачитывать, и пристально посмотрела ей в глаза. «Нет, нехорошо». Киоко быстро огляделась, не следит ли кто за ними, и шепнула: «Иди за мной». Не проронив больше ни слова, они вышли из зала, и Киоко привела Фло в дамскую комнату. Зайдя внутрь, Киоко обернулась. «Что случилось?» «Какой-то мужчина». «В поезде», — с трудом выдавила Фло. «Тикан?» «Просто... это просто так...» Тут Фло разразилась слезами и перешла на английский. Что-то в ней словно прорвалось, и она уже не могла остановиться. «Для меня это уже предел. Это ужасно. Я не могу, черт возьми, больше это выносить, Киоко. Я работаю, работаю, работаю, и все впустую. Изо дня в день одно и то же. Ни света, ни красок, ни надежды. И этот город как будто выедает меня изнутри. Он настолько большой и такой чужой, неприветливый, такой бесчувственный. Мужчина считает возможным со мной такое вытворять, и никто даже не шевельнется. Никому до этого нет дела. Никто его не остановит. Просто глядят, что происходит. Они позволяют этому происходить. А значит, они соучастники. Все эти люди, у которых жизнь бежит в какой-то неудержимой круговерти, они все слишком погружены в самих себя. Они не замечают тех, кто в беде. Хотя кто знает? Может, все они сами от чего-то страдают, и мне не следует их осуждать. Фло негромко всхлипнула. Киоко все так же пристально глядела на нее. Фло поглубже вздохнула, внутренне собралась и снова перешла на сдержанный японский. «Просто я чувствую себя настолько одиноко», и она закрыла лицо руками. Киоко положила ладонь ей на плечо и заговорила на чистейшем английском. «Эй, Фло, слышишь? Взгляни-ка на меня». Фло посмотрела на нее сквозь слезы. «Ты не одинока. Может, порой тебе это кажется, но это на самом деле не так». У Фло безудержно текло из носа, и она пыталась прикрыть ноздри пальцами. «Да, этот город слишком большой. Здесь слишком много людей. И слишком много сумасшествия, которое не замечают или игнорируют. Я хорошо помню то время, когда только пришла сюда работать и переехала из родительского дома в отдельное жилище в Тибе, как добиралась каждый день на работу поездом и чувствовала себя такой потерянной и подавленной. Я никак не могла привыкнуть ездить в такую даль на работу и обратно. А еще тяжелее, когда происходят такого рода вещи». «А ты разве не здешняя?» — шмыгнула носом Фло. «Вот это как раз самое забавное, Фло. Я Такийка. Я здесь и родилась, и выросла. Просто я одна из... Видишь ли, всегда находились люди, которые давали мне почувствовать, что мне здесь не место». Киоко прикусила губу. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Фло. «Ничего. Ну, на самом деле... Ладно, черт с ним. Видишь ли, я здесь тоже чужачка. Я лишь наполовину японка. Моя мама — кореянка. Я помалкиваю об этом, потому что хочу вписаться в общество». Внезапно Киоко как будто встревожилась. «Господи, только, пожалуйста, Фло, никому об этом не говори. С ума сойти. Я даже своему парню об этом еще не сказала». «Не волнуйся, Киоко, я никому не скажу». Фло недоумевающе поморщилась. «Но ты ведь абсолютная японка. Извини, если это звучит грубо». На что Киоко рассмеялась. «Ха! Так ведь и ты такая же, по сути, Фло. Просто чтобы как следует сюда влиться, нам надо приложить больше усилий». Несколько мгновений они молча и внимательно смотрели друг на друга в зеркале. Наконец Киоко заговорила опять. «Может, ты будешь удивлена, но в отличие от меня, многие, кто здесь работает, на самом деле не из нашего города. Большинство приезжают в столицу из других областей в поисках счастья и успеха. Вот только что они для себя здесь находят. Все оказывается совсем не так сладко, как представлялось». Умолкнув, она сбегала в кабинку туалета и вернулась с полоской оторванной бумаги, протягивая ее Фло. «Чем будешь заниматься на выходных?» Фло высморкалась. «Не знаю. Думаю, буду работать над переводом». «А что ты переводишь?» «Ну, точнее, переводила один роман, но...» «А кто автор?» «Ниси Фуруни». У Киоко вспыхнул в глазах огонек. «О, мне так нравятся его рассказы!» Фло аккуратно сложила использованную бумагу. «Мне тоже». «Послушай, Фло, быть может, это прозвучит странно, но у тебя ведь есть интерес к канзи, китайским иероглифам, верно?» Фло кивнула. «А в каллиграфии ты себя не пробовала?» «Пробовала. Мне нравится». «А ты не желаешь ходить со мной на курсы каллиграфии? Я как раз подыскивала себе компанию. Не хочется ходить туда одной». Фло слабо улыбнулась. «Я была бы очень рада». «Отлично!» — просияла Киоко. «Я нашла курсы в Тибе. Правда, это далековато от Токио, но без проблем. Я с радостью буду туда ездить». «Замечательно!» «Спасибо тебе, Киоко». Они критично оглядели друг друга в зеркале, готовясь вернуться в огромный душный офис с открытой планировкой. Фло стерла со щек потеки туши, подправила как могла подводку. Киоко лишь перевязала хвост и терпеливо подождала коллегу. Когда Фло была готова выйти на люди, она кивнула Киоко. Та взяла ее за запястье и уже на выходе из дамской комнаты спокойно проговорила. «Да, это большой и суровый город, Фло, но ты в нем не одна. Никогда этого не забывай». После чего, дважды пожав ей кисть, Киоко отпустила руку. Они возвращались каждая к своему компьютерному столу, заранее зная, что их пути вот-вот снова разойдутся. Но эти несколько шагов по коридору, что вели их к отгороженным отсекам офиса, они прошли бок о бок. Вместе. Фло села за рабочий стол и взялась за мышку. Потом легко вздохнула и улыбнулась.